Читракарна, благородный верблюд. «Кто-нибудь может мне объяснить, что это, собственно, такое, бусидо?» — спросила пантера и мягким кошачьим движением бросила на камень трефового туза. Бусидо — самурайский кодекс чести, включающий в себя также строго регламентированное правило поведения. «Бусидо?» — рассеянно пробормотал лев. «Бусидо?» «Ну да, бусидо», — раздраженно буркнул лис, кроя туза козырной картой. «Кто-нибудь, черт возьми, знает, что это такое и с чем его едят?» Ворон собрал карты и, ловко тасуя колоду, принялся важно объяснять. «Бусидо, да будет вам известно, господа, это последний истерический крик моды. Это утонченная манера и особо изысканный стиль, позаимствованный эпохой модерн у средневековой Японии. Но как бы это вам доступно втолковать? Бусидо – это что-то вроде правил хорошего тона по-японски. Скажем, у тебя неприятность, но ты виду не подаешь, и эдак любезно улыбаешься, как будто ничего не произошло. Например, угораздило тебя оказаться за одним столом с австрийским офицером – улыбаешься. Колики в животе – улыбаешься. Помираешь – улыбаешься. Даже если тебя оскорбили, изволь улыбаться. И не просто так, а особенно любезно. В общем, что бы ни стряслось, сиди с каменной физиономией и знай себе улыбайся. Только тонко, деликатно, уголками рта. Эстетство. Знаем, слыхали. Оскар Уайльд. Хмыкнул лев, привстал, поджал на всякий случай хвост и, усевшись на него, осенил себя крестным знамением. Ну и что дальше? Так вот, с тех пор, как мутная вода славянского половодья схлынула, всосанная клоакой, наступила очередь японского бусидо, которая сейчас в большой моде. Взять хотя бы читракарну. Это еще что за фрукт? Как? Вы не слышали о читракарне? Но вы, я смотрю, совсем тут в своем медвежьем углу одичали. Благородный верблюд читракарна, хоть и считает ниже своего достоинства быть с кем-либо на коротке, фигура, тем не менее, в светских кругах заметная и даже знаменитая. Видите ли, однажды он прочел Оскара Уайльда и настолько проникся эстетическими взглядами этого англичанина, что решительно порвал со своими грубыми и неотесанными сородичами и вступил на тернистый путь дендизма. С недавнего времени ходят упорные слухи, будто бы благородный верблюд собрался на запад, в Австрию. Там сейчас развелось невиданное множество. «Тс, тихо! Вы что, не слышите?» – прошептала пантера. «Сюда кто-то идет». Звери мгновенно навострили уши и, приникнув к земле, замерли, уподобившись неподвижным камням. Подозрительные звуки приближались, затрещали сломанные ветки, тень холма, в которой затаилась притихшая компания, вдруг пришла в движение, стала менять свои контуры и раздаваться в стороны. Потом у нее вырос огромный горб, а вперед вытянулась длиннющая шея с каким-то крючковатым наростом на конце. Лев, пантера и лис уже изготовились к прыжку, чтобы в случае чего мигом забраться на вершину холма. Ворон же почел за лучшее не испытывать судьбу и, подобно листу черной бумаги, подхваченному порывом ветра, бесшумно взмыл ввысь. Горбатая тень принадлежала верблюду, который вскарабкался на холм с обратной стороны. Оказавшись лицом к лицу с хищниками, он вздрогнул и, оцепенев от ужаса, выронил свой шелковый носовой платок. Однако малодушная мысль о бегстве владела им не более секунды, ибо он тут же вспомнил «бусидо» и не тронулся с места, изобразив самую что ни на есть любезную улыбку на бледном, искаженном страхом лице. «Честь имею представиться, читракарна», — дрожащим голосом пролепетал верблюд и сухо по-английски кивнул. «Гарри, читракарна». «Пардон, господа, если я невольно помешал вашей интимной беседе». При этом он извлек зажатую подмышкой книгу, открыл и громко захлопнул ее, пытаясь заглушить отчаянный стук своего готового выскочить из груди сердца. «Ага, бусидо!» — смекнули ошеломленные хищники.